где мне взять такую песню? И о любви, и о судьбе. И чтоб никто не догадался, что это песня о тебе. Чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался, что это песня о тебе, что это песня. Песня по свету летела, кого-то за сердце брала, кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела. Кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела, кого-то в поле увела. А где мне взять такую песню? И о любви, о судьбе, и чтоб никто не догадался, что это песня о тебе, и чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался, что это песня о тебе, что это песня о тебе.